и дарующего спасение за одно покаяние. Как грешник, не имеющий никакого собственного добра, мытарь занял в храме последнее место. Как грешник, недостойный неба, он не дерзал возводить очей к небу. Он устремил их к земле и, ударяя покаянием в сердце, из глубины сердца, от всей души, произносил молитву, соединенную с исповеданием: «Боже, милостив буди мне, грешнику». Молитва была так действительна и сильна, что грешник вышел из храма Божия оправданным. Засвидетельствовал это сердцеведец Господь, Спаситель человеков, и сбылось над покаявшимся грешником проречение пророка: «Созиждет Господь Сиона, душу человеческую, разрушенную падением, и явится во славе своей, презрена молитву смиренных и неуничижи моление их, да напишется сие в род ин, да напишется это в уведание всего человечества, да напишется в уведание всего племени и потомства христианского». Псалом 101, стихи с 17 по 19. «И люди, зиждими и покаянием и внимательную молитвою, ощутив свое обновление божественную благодатью, восхвалят Господа, благоволившего восприять человечество и спасти человеков дивным смотрением своим и дивным учением своим». Аминь.